Значит, адрес Никиты попал к преступнику именно через нее, так же, как и к Людмиле. Поэтому все, из-за чего могла завязаться эта кутерьма, привнесено Кускаревым. Может, беседа с Кускоедовым Иваном Павловичем прольет некоторый свет на эту темную историю? Собственно говоря, теперь вся надежда на то, что я смогу узнать у него. Даже просто причина кускаревской поездки даст мне пищу для размышлений. Надеюсь, друзья были достаточно близки, чтобы не расставаться без предупреждения на долгое время. Ведь должен же был Кускарев кого-то попросить присмотреть за своей квартирой. Просидев весь вечер в подобной прострации, я, наконец, увалилась спать. Утро наступило внезапно. Можно сказать, я только успела уснуть, как пришлось просыпаться. Припомнив все планы на сегодня, я неспешно занялась утренним туалетом. Позавтракать я решила в каком-нибудь бистро по дороге к Кускоедову. Без 5:10 я вылезла из машины возле дома Ивана Павловича, окинула взглядом старую пятиэтажку. Удивленно уставившись на карету скорой помощи, стоящую именно там, где, по моим представлениям, находился нужный мне подъезд, я нахмурилась. Странное совпадение нравилось мне все меньше и меньше. Подойдя поближе к уже начавшим собираться у машины с красным плюсом зевакам, я прислушалась. Обрывки фраз, выхваченные из ровного тихого гула, заставили меня рассердиться. Скорая приехала по душу именно Ивана Павловича. Что такое не везет? Я пригляделась к людям, толпившимся у подъезда, и тут услышала именно то слово, которого опасалась. Умер. Сердечный приступ. Интересная история. Я вспомнила наш вчерашний разговор. Иван Павлович вовсе не казался человеком, стоящим одной ногой в могиле. «Что ж такое?» — раздалось совсем рядом. «Друг за другом прямо!» Я повернулась к говорившей. Это была невысокая, приятная женщина нераспознаваемого возраста. Она оглядела присутствующих и с тяжким вздохом исчезла в подъезде. Я рванула за ней, догнала я ее на лестнице. «Извините, пожалуйста!» — окликнула я женщину, с каждым шагом становившуюся все ниже и все старше. Она обернулась и недоуменно огляделась. Меня она заметила не сразу, может быть, не сразу сообразила, что к ней обратился незнакомый человек. «Да. Вы знали Ивана Павловича?» — спросила я в лоб, понимая, что именно сейчас могу узнать хоть что-то. «Да, мой муж с ним дружил». Она на миг задумалась, а потом посмотрела на меня. Ее взгляд прояснился. «А вы кто?» «Я частный детектив Иванова Татьяна Александровна. У меня была назначена встреча с Иваном Павловичем». «Понятно. Пойдемте со мной. Я вас чаем угощу». Она посмотрела на меня с такой надеждой в глазах, словно думала, что я могу отказаться. «Спасибо большое!» — улыбнулась я и шагнула вслед за ней. Мы молча поднялись на 3-й этаж. Женщина со вздохом посмотрела на дверь рядом с той, которую собралась открывать. Видимо, Иван Павлович жил именно там. «Меня зовут Евгения Ильинична», представилась она, пропуская меня в небольшую уютную прихожую. Быстро оглядевшись, я отметила про себя скромную обстановку и идеальный порядок, царящий вокруг. Евгения Ильинична провела меня на кухню, поставила чайник. «Придется пить чай», — подумала я и с участием принялась наблюдать за действиями хозяйки. Она между делом поставила на стол большие кружки со смешными рожицами, печенье в вазочке и чашечку с медом. «Зачем вам нужен был Иван Палыч?» — спросила она меня, и я вздрогнула от неожиданности. «Он интересует меня как друг недавно погибшего человека». «Какой еще друг? Кускарев?» — нахмурилась хозяйка и повернулась ко мне. Она стояла с чайником в одной руке и пачкой одноразовых пакетиков чая в другой. «К сожалению, да». «Кускарев погиб?» Евгения Ильинична села на табурет и со стуком поставила чайник на стол. «Да, 2-го числа нашли его тело. Я хотела поговорить с Иваном Павловичем об этой истории. Он чем-то болел? Я вчера с ним говорила, у меня сложилось впечатление, что он здоров». «Как бык», — кивнула она мне в ответ. «У меня просто шок какой-то. Я не знала никого, кто в его возрасте чувствовал бы себя здоровее. У него даже одышки не было». Чай был разлит, молчание некоторое время висело в воздухе, как воздушный шарик. Евгения Ильинична ушла в себя, по-видимому, пытаясь осмыслить то, что я на нее вывалила. «Они с детства дружили. Мой муж Иван и Паша. Со школы. Больше 50 лет. Когда мой муж заболел, Ваня очень много мне помогал. Видели бы вы, как он носился с ним, как с детем собственным. И Паша тоже. С ним вообще интересная история. Они с Петей все время о чем-то говорили, советовались. Когда он приходил, Петя прямо светиться начинал. А потом вдруг Паша исчез. Не позвонил даже, не предупредил, что не придет. А Петя не спрашивал. Мне кажется, они даже попрощались насовсем, на всякий случай». «Что случилось с вашим мужем?» «Мой муж заболел год назад, врачи развели руками». Евгения Ильинична внимательно вгляделась в мое лицо, пытаясь понять, к чему я веду. «Сгорел за год. Вроде как с печенью что-то было. По крайней мере, лечили ее». Некоторое время мы молчали. Я обдумывала, как мне перевести беседу в нужное русло. А Евгения Ильинична ушла в воспоминания. «Я все думаю, что же такое случилось, что заставило Пашу бросить друга при смерти?» «А когда исчез Павел Иванович?» — спросила я, прихлебывая чай. «Когда?» — она наморщила лоб, вспоминая. «За 2 недели до того, как Петя умер, числа 7-го, в декабре. А вчера вы Ивана Павловича видели?» «Да, он заходил чаю попить. Пока сын в командировке, ему кусок в горло не лез. Вот мы с ним и чаевничали. Я-то тоже почти совсем одна осталась». «Что же такое? Сегодня Слава приезжает!» — охнула вдруг она и замолчала. Я тоже молчала, потому что ее тихий всхлип и так о многом говорил. «Такие друзья были. Не сыщешь таких верных. Мы-то с Петей поздно поженились, нам уж по 40 было, детей так и не завели. А Паша схоронил своих жену и дочку. Вот они и держались друг за друга всю жизнь. А у Вани сынок есть, вот мы его все и баловали всегда. Славика он сегодня ждал, купил ему новую модель в подарок.